Фура заводится, поехали. Ворота у мясокомбината, впечатляющие. У средневекового замка могли бы такие ворота быть. Или у этой, как ее, Трои. Только их, кажется, не закрывают. В будке охраны сидит человек. Не, кажись, это с нога, но не шевелится. Рожа вся в телефоне, мы для него, как дождь. Есть, ну и ладно. Въезжаем во двор размером с наш плац. Широкий, грязный, асфальт с вмятинами. На одном из пятен, мутная радуга от разлитого жира. Справа, высокая металлоконструкция с черными окнами под самой крышей и темными, как от копоти, полосами на стене. То ли ангар, то ли цех, не знаю, как назвать. Фура делает круг, задом подруливает к воротам. Дверь в ангар открыта. Внутри темно, но видно, что там кто-то есть. Силуэты, движение, желтые лампы под потолком. Не надо различать лица, чтобы понять, с нога. Таблетка тоже встает, вылазим. Марушевили как раз спрыгивает с подножки, бросает на нас взгляд, нервный, но вроде бы уверенный. Ждите здесь, снаружи, а ты, заводи ее, заводи. И фура начинает медленно заползать в ангар. Мы оглядываемся, Федор морщится. А вам тоже кажется, что пахнет тухлятиной? Нет, отвечает один из славиков, мне не кажется. Сицкий, нервно поглядывая во все стороны, сплевывает в мазутную лужу. С нога хай, ска. Вот вроде бы главный аристократ среди нас, а ведет себя, как главный гопник. Хорошо, что мы без оружия, а то Гоня точно бы начал выставлять какой-нибудь ствол. С нога, между тем, лично мы до фонаря. А вот фура, вернее сказать, заявление Марушевили. Внутри ангара явно происходит драма. Наш завхоз что-то доказывает здоровенному с нога в серой робе, трясет папкой. Он явно не согласен, нависает над завхозом. Наконец, тот вспоминает о нас. «Сюда идите», — орет из ангара. «Разгружать будете». «В каком смысле разгружать?» — рычит его оппонент. «Нет, ты мне скажи». Плетемся внутрь ангара. С нога тут десятка два, тоже с интересом наблюдают за диалогом. Активно поддерживают главного выкриками, но внятно звучат только ска и нах. Неожиданно вижу среди нелюдей человеческую девушку, да еще и красотку. Деловитая блондинка отбирает у Марушевили папку, начинает изучать бумаги. Пацаны откровенно на нее пялятся, но прямо скажем, обстановка не располагает. Морды у обступивших нас с нога, как у бандитов с рынка. Кто-то в темных комбизах, не в тактических, как у нас, а в рабочих, кто-то в халатах без застежек. Один в резиновых сапогах и фартуке, надо же. Почему возврат? Наседает на Марушевили главный. Кто за это заплатит? Возврат по акту, отвечает завхоз. Говорит тихо, быстро, не глядя в глаза. Принято решение. Бумаги вон, тоже можете ознакомиться. Решение кто принял? Ты? Нет. Я сопровождаю. Смотрите документы. Сопровождающий, повторяет с нога, скривившись. Документы мы смотрим. А пока ты постой. Постойте все. Сейчас покажу вам, какое тут мясо. Бригадир с нога поднимается на подножку, дергает защелки, тянет дверь. Раз, створка отлетает, глухо ударяется о корпус. Два, вторая створка. Мы видим груз, ряды ящиков, маркировка. Все вроде нормально. Чуть парит, фура стояла на улице, внутри прохладно. С нога на секунду замирает, потом рычит. Свежие, посмотрите. Вот, понюхай, нюхай. И делает шаг вглубь кузова. И тут начинается черт-те что. Слева один из с нога внезапно срывает с себя перчатки, резко, словно те руки жгут, скрючивает пальцы, а потом напрыгивает на Славика Мирослава. Это настолько внезапно, что оба валятся на бетон. Вячеслав вскидывает руку, и тут же еще один, здоровенный, с нога влетает в него тараном, не бережется совсем, как безумный. Ну, против лома нет приема. Славик тоже летит на пол, сбивает Сицкого. Третий с нога, с наколкой на лбу, в халате, идет прямо на меня, без разбега, просто идет, но глаза налитые. Он не орет, не говорит ничего, просто делает шаг и замахивается. А из фуры выпрыгивает дельфином главный, тоже та еще туша, и обрушивается на Федора. Ухожу с линии, бью того, что с наколкой. Он прет на меня напролом, дуром, и поэтому бью хорошо. Звенит в пальцах, как же славно, что я в перчатках. Звук, точно раздавили яйцо в скорлупе. С нога пошатывается, кровь бежит из губ к подбородку, еще, падает. Краем глаза успеваю увидеть, как скрывается Марушевили, где-то за ящиками, а из кабины фуры тащит шофера. Блондинка тоже кинулась прочь от драки, на лице изумление, тычет пальцами в телефон. А вот славики поднимаются оба. Федька снес бригадира с нога в сторону, какой-то воздушной подушкой, что ли, и сам на ногах. Отлично. Значит, нас пятеро, а их не человек 20. И судя по рожам, они хотят нас убить. Что из-за сраного мяса, что это за безумная разборка, как в триллере. Только вот думать некогда, надо драться. Славики вот, уже, хрясь. На моих глазах Мирослав всаживает локоть в грудину ближайшему с нога. Тот падает с хрустом, как выбитая дверь. Второй славик тут же разбирается со своим. Захват, руку скрутить, по шее. И сразу уходит в бок, открывая брату обзор. Работают, как в паре на тренировке. Один вяжет, второй бьет, без паузы. С нога валится, точно в нелепом танце. Федор делает шаг вперед. Поток ветра опрокидывает двух с нога сразу. Один катится, цепляя ящик, второй спотыкается, с грохотом ударяется спиной о стену. Давление в цеху меняется, скачком, будто люк в самолете открыли. Сицкий шипит неразборчиво. У него рука вытянута, пальцы, как когти. «Белара», — говорит он. У напавшего на него с нога дергается пол лица, и он заваливается назад. Просто падает, выключившись по ходу. «Сицкий-то самый крутой из нас». Правда, сам чё-то сел. Водилу спасайте. Ору я, в основном, Федору. Потому что несчастного мужика вытащили из кабины и ну, кажется, его собираются растерзать. Буквально. Рассматривать некогда, потому что у меня спарринг еще с одним озверевшим уродом. Тем самым, в фартуке. Федор дует. Поток воздуха резкий, как удар отбойника. С нога буквально сносит, тащит прочь от кабины. Где-то скрежещет, потом грохочет металлу. Кто-то матерится. Своего я бью первым, в челюсть, но здоровенный зеленокожий хрен только мотает башкой. Второй удар, в висок, ему похрен. Тогда хватаю с нога за ворот, дергаю, всаживаю коленом, низко, под фартук, в бедро, в пах, не целясь, лишь бы он повалился. Шатается. Еще рывок, и мы вместе влетаем в стену. Готов, поднимаюсь. И, мимо меня проносится тело с нога. Секундой позже соображаю, что его швырнул Славик, точно в тележку для туш, тело с глухим стуком падает, тележка начинает катиться, стукается об стену, четко с ножьей балдой, Сицкий визгливо хохочет, я делаю шаг назад, Федька тащит шофера, жив, без сознания, раскидав ближайших противников, теперь мы встаем рядом с Сицким, рядом друг с другом, только Федя хромает, гоня, кажется, совсем уже не боец, а у Вячеслава порез прямо поперек лба, кровь льется на глаза ручьем, а с нога еще около дюжины, и они что, взбесились, они сейчас снова бросятся. Я сейчас глаз циклона, хрипит Федор, шатаясь, совсем не похоже, что у него еще что-то получится. Но, в этот момент в ангар врывается мотоцикл, рев мотора бьет по ушам короткой очередью. Это не просто городской мотик, переднее колесо от внедорожника, бронекожая спина вытянута, словно у ящерицы, на длинном сидении двое. Впереди, огромный с нога с перекошенной рожей, позади, соль, волосы разметались, глаза чернеют масляными пятнами, мотоцикл не тормозит, влетает в цех, будто всю жизнь только так и ездил, мы отскакиваем с дороги, один из с нога тоже отпрыгивает, еще один, не успевает, получает коленом в грудь, заваливается на спину и проносится пару метров, скребя лопатками по бетону, водитель не спрыгивает, он встает на подножки, тянется вверх, весь как башня, и орет так, что бетон дрожит. «Стоять, БЛ!» Я сказал, всем стоять. Голос гремит по цеху, как лом по бочке. С нога замирают. Один с кулаком на взмахе так и не завершает удар. У другого в руке тактический пояс, сорванный с кого-то из наших. Он смотрит на него секунду, будто не понимает, что держит, а потом разжимает пальцы. Пояс шлепается на бетон. Соль срывается с мотоцикла. Мы встречаемся взглядами. «Андрюха!» — орет она. «Это мясо. Оно это от него. У меня в голове что-то щелкает. Точно. И... надо закрыть фуру. Включаю. Я продляю этот момент застывшего времени. Для всех, кроме меня и соль. Слишком уж неустойчиво равновесие. Слишком безумны глаза этих с нога вокруг меня. Слишком парит это мясо. Мир тянется, как резина. Пыль летит медленно. Я и соль действуем синхронно. В том времени, что показывают мои часы, я бегу к борту фуры. Она, с другой стороны, створки распахнуты, внутри открытые ящики, нормальное мясо. Тяжелый запах не от него, просто сам воздух тяжелый, его не вдохнуть, но надо. Вцепляюсь в створку, и она тоже тяжелая, в замедлении словно еще тяжелее. Глядим друг на друга, я и Соль, надо, сдвигаю свою, напротив меня Соль с усилием делает то же самое. Створки с грохотом, лязгом, сотрясением корпуса, закрываются, все, отпускаю, и все возвращаются сразу. Шум, крик, треск, темнеет в глазах, но, надо отогнать фуру, кричит Соль, ай, оставив меня, тенью скользит к кабине, взлетает по лесенке, фура с гудением трогается, и выкатывается прочь из ангара, на воздух. Я стою, уперев руки в колени, дышу, как учили, чувствую, как течет пот по шее, не свались на этот бетон, Усальцев. Эх, надо было котлету на обеде попросить. Позади снова орет этот мужик с мотоцикла, ему бы к нам ротмистром, встать, очнуться, вы на работе, с нога, а не на бойне, я сказал, очнуться, и замершие рабочие с нога действительно начинают отмирать, разжимают сжатые кулаки, оглядываются, один садится прямо на бетон, другой с изумлением вытирает кровь, что течет из носа, третий, шатаясь, направляется проверить того, что проехался на тележке. Да, несколько нелюдей в отключке, но живы. У нас по-прежнему без сознания шофер, Ганя бледный, как лист бумаги, да и Федор, кажется, начинает плыть. Магия далась нелегко. Рослый с нога сходит с мотоцикла, не торопясь, шествует к нам. Лицо черное от злости, но голос уже ровный. Сели на свою тарантайку, и вон с моего завода. Отчего-то не хочется с ним спорить. Глава 17. Соль. Мир устроен так, мы или они. Провожаю взглядом увозящую курсантов кастрюлю на колесах и без сил приваливаюсь к бетонному забору. Господи, только б никто не подох по дороге к этой их морготовой базе. Там-то уже магтехническая медицина и полумертвого на ноги поставит. Погрузили вроде всех еще живыми. Но если кто-то из опричников сыграет в ящик, нам кобзда. А может, зря я за них переживаю. Нам, похоже, в любом случае кобзда. Вопрос, пожалуй, в том, кому именно нам. Кого сейчас пытались через эту дичь с магией крови подставить? Генриха и его снага, а заодно и всех снага города, включая моих, или все-таки курсантов, их же тут не иллюзорно могли перебить, и вся недолго. Мясопродукт мой Андрей был так же растерян, как и я. После хтани я верю ему, как себе. Черт, забыл оставить мясопродукту свой телефон, а лучше бы нам быть на связи. Тащусь обратно к злополучной фуре. По счастью, у всех хватило мозгов не открывать больше дверцы рефрижератора. Генрих все еще орет на своих с нога, и многие наполовину вышли из сомнамбулического состояния. Так вот что такое военный вождь в активной фазе. Когда он поднялся в стременах мотоцикла, от него в беснующуюся толпу исходили своего рода волны, но это не было похоже ни на что из той магии, с которой я сталкивалась прежде. Когда я приближаюсь, Генрих заканчивает орать, подходит к кабине фуры и поднимается на водительское место. Запрыгиваю с другой стороны на пассажирское сиденье. Куда ты ее поведешь? К печи. По интонации ясно, что печь это, с большой буквы. Мы там сжигаем просрочку и брак. Хватаю его за рукав. Погоди, нельзя ничего сжигать, это улика. Нам же нужно найти, кто накачал мясо ставленной кровью. Нет, жестко говорит Генрих, я не позволю этой дряни остаться на моей территории, вообще нигде ей не позволю остаться. Ставленная кровь – яд для нашего народа, она может вернуть нас в то полузвериное состояние, от которого мы столько веков уходили. Как ты говорила, только не в мою смену. Открываю рот, чтобы возразить, но слова застревают в горле, тело обмякает в кресле. Кажется, сейчас от Генриха исходит та же волна, что во время безобразной свалки у фуры. Да, как это не обидно, на меня оно тоже действует. А если он хочет уничтожить улики, потому что они указывают на него? Черт, я же ничего не могу ему сделать, когда он такой, вообще ничего. Просто физический какой-то блок на любое противодействие. Генрих кладет мне руку на плечо, вздрагиваю всем телом напрасно, это дружеский жест, намерение считывается по запаху тела. Прости меня, Соль, я не должен был применять сейчас власть, только не к тебе. Обещаю, это не повторится, никогда. У меня отваливается челюсть. Больше всего из произошедшего за этот невыносимо долгий день меня изумляет, что Генрих просит прощения. Для меня все это тоже непросто, тихо говорит он. Нужно срочно сжечь ставленную кровь, но следы можно будет потом восстановить и по пеплу. Пожалуйста, дождись меня в офисе. Я сделаю, что должно, а потом мы вместе решим, как действовать дальше. Вита, вы встречались, это моя ассистентка, проводит тебя, киваю. Наверное, я могу сейчас покинуть этот Морготов мясокомбинат и забыть обо всем, что тут случилось. Может, это было бы мудрое решение, но где я и где мудрость? Вылезаю из кабины. Ко мне тут же подходит длинноногая блондинка. Мы и правда встречались, сперва здесь, а потом она приезжала за мной к вилле барона. Только сейчас соображаю, что это она и вызвала Генриха по телефону. Естественно, Вита же человек, ставленная кровь на нее не подействовала. Иду за Витой в угол ангара, который Генрих громко называет офисом. Здесь мы с ним встретились впервые, тогда я до одури его боялась. Сейчас не боюсь, и как знать, не пожалею ли об этом. Чаю, кофе, пиво, водки? Скороговоркой спрашивает Вита. Да брось, не надо меня обслуживать. Присядь лучше, у тебя самой выдался непростой денек. Не то слово. Вита устало улыбается и садится на диван напротив. Перепугалась до усрачки нах. 5 лет работаю со снагахай, но такого не видела никогда. Давай по пивку жахнем, давай. Да сиди ты, я сама достану. Пиво у Генриха знатное, мой любимый бледный эль, это я с первого визита помню. Вита выпивает одним глотком полбанки, не ожидаешь от гламурной блондинки такой прыти, взглядывает на меня с задорной улыбкой и вдруг спрашивает. Думаешь, я с ним сплю? Не то чтоб я как-то особенно об этом думала, ревновать мне пока рановато, но да, это казалось само собой разумеющимся. Для чего еще держат красоток ассистентов? Вита, конечно, человек, а мы не слишком хорошо с людьми совмещаемся в плане койки, но когда мужик настолько статусный, разве это важно? Да и снагахай часто стремятся завязать отношения с людьми. Мы же низшая раса, связь с человеком, это престижно. Вообще, глупо так рассуждать. Конечно, Вита умная и храбрая, я же сама видела, но почему-то при виде стройной блондинки вроде бы подразумевается, что карьеру она делает через койку. «Не сплю я с Генрихом», — сообщает Вита, снова прикладываясь к банке. «Просто работаю на него. Если всмотреться, черты лица у Виты крупные и слегка неправильные, нижняя челюсть тяжеловатая, хотя на фоне с нога незаметна, конечно, однако она так энергична, что выглядит настоящей красоткой. Волосы крашеные, но в хорошем салоне. А почему? В смысле, почему ты на него работаешь? Неужели работы почище не нашлось? Шутишь? Генрих щедрый, где бы я еще столько получала? Но хочешь верь, хочешь нет, не только в этом дело. С ним хоть и опасно, а все же надежно. Кремень, а не мужик. Ну и возможностей много. При Генрихе о снагахай никто не смеет плохо говорить, кроме него самого. Конечно же, и все-таки он понимает, что на некоторые позиции лучше брать людей. Среди снага даже бухгалтера приличного не сыщешь, не говоря уже о более сложных задачах. Воздух ангара наполняется тяжелым запахом гари, химическим каким-то, ясно, фура не сама по себе горит. Даже Виту передергивает, а мне почти физически больно. Острое обоняние имеет свои минусы. Сейчас окно открою, оно на другую сторону от печи выходит, говорит Вита. Генрих приходит где-то через четверть часа, берет из холодильника банку пива и кивает Вите. «Иди спать, завтра тоже будет тяжелый день». Девушка уходит. «Слушаем, как стихают ее шаги». «Ты как, нормально?» – спрашивает Генрих уже у меня. «Ничего, живая. А ты, устал?» Генрих подносит ладонь к глазам и потирает виски. «Но надо разобраться с этой историей. Ты, небось, думаешь, что я сжег мясо, потому что мне есть что скрывать?» Пожимаю плечами. Что тут ответишь? Да, я тебя подозреваю, очень глупо, я в сердце его владения и так вымотана после 2 подряд драк, что меня можно взять голыми руками. Впрочем, не страшно, теперь есть вещи куда как более страшные. Эту историю придется разруливать по официальным каналам, заявляет Генрих, с привлечением милиции всех уровней. Сегодня до массовой резни не дошло, но если завтра ставленную кровь разольют где-то еще, мы не отмоемся. Не только моя банда, все снагахай. Ты молода, а я помню, как это было, снагахай против всех. Похоже, нет смысла держать карты в рукаве. Я знаю, кто заколдовал кровь. Это Альбина Сабурова, подручная барона, если, конечно, они до сих пор именно в таких отношениях. Да, я тоже подозреваю ее. Проблема в том, что Сабурова, великая волшебница, ее очень трудно убить. Отвожу глаза, у меня такой шанс был. Теперь сложнее, люди барона знают, что я уязвима для света, но ведь имею уже я право не убивать, или уже нет, хоть Сабурова и каторжанка, за ней стоит клан, который не оставит ее смерть без последствий, продолжает Генрих. А еще у нее наверняка заряжена мертвая рука, заклинание, которое неминуемо настигнет ее убийцу. Нам придется действовать законными методами. Если Сабурова попадется на повторном нарушении запрета на магию крови, казнят даже ее, тут уже никакие связи не помогут. И что нам нужно? Вызвать сюда того, кто сможет, как это называется, снять эфирный след. У каждого мага, от государя до самых зеленых опричных курсантов, есть собственный почерк вроде отпечатков пальцев, только остаются они при колдовстве. Ты знаешь тех, кто на такое способен? Мясник усмехается краешком рта. Я-то, допустим, много кого знаю, но едва ли власти сочтут свидетельства моих знакомцев достойными доверия. Со мной, видишь ли, не самые законопослушные граждане работают. А вот ты знаешь кое-кого невовлеченного и абсолютно заслуживающего доверия. Хмурюсь. Кажется, ты о той, кого обычно называешь твоя друидка. Генрих кивает. Похоже, он слишком измотан для того, чтобы отвечать весомо и едко. Вздыхаю, достаю смартфон и звоню Токс. Алле, привет, слушай, я тут на мясокомбинате, на въезде со стороны Южно-Сахалинского шоссе, знаешь, наверное, тебя удерживают силой. В голосе Токс сквозит напряжение. Снова вздыхаю. Да если бы, все еще хуже. Нужна твоя помощь, причем прямо сейчас. Скажи о чем-то, что знаем только мы с тобой, требует Токс. Если это не ловушка, говори правду. Закатываю глаза. Вот мало мне тайный интриг. Теперь еще и соседка по комнате в великого конспиратора играет. Ой, да пожалуйста. Кое-кто вчера развесил свои дивные эльфийские труселя на весь полотенцесушитель, так что для моих футболок места уже не хватило. Розовые, между прочим, труселя, с алыми бантиками. Довольно, госпожа Матахари, ты могла бы назвать что-нибудь другое? Голос Токс можно использовать как охлаждающий элемент в рефрижераторе. Ну извини, слушай, тут так все навалилось. Пожалуйста, приезжай на снажью бандитскую базу, мне нечего там делать. И тебе, между прочим, тоже. Раз тебя не держат силой, немедленно уходи оттуда. Токс, пожалуйста, ради меня, только ради тебя, выезжаю. Токс нажимает отбой. Мой тоненький смартфон ощущается в руке так, словно весит пару килограмм. «Не меньше. Хочешь еще пива?» – спрашивает Генрих. «Хочу, но не буду, развезет с устатку. А похоже, соображать сегодня придется еще много. Например, почему эта ставленная кровь на нас с тобой не подействовала? На меня, потому что я инициированный военный вождь. Мы покрепче обычных снага, но и то еще несколько секунд, и кто знает, как оно повернулось бы. Вовремя ты закрыла фуру, а на тебя кровь не подействовала, потому что ты девочка. Кровь была ставлена на воинов, то есть на самцов. Немного обидно, воин-то тут я, а взбесившиеся снага, кладовщики и грузчики. Ну да ладно, не очень-то и хотелось. Ловлю себя на желании пересесть поближе и опустить Генриху голову на плечо. Не в смысле подводки к сексу, просто ощутить его рядом. Тихо спрашиваю, можешь рассказать, почему ты не такой, как другие снага, и как с тобой случилась эта инициация? Обычно я об этом особо не распространяюсь, но тебе скажу. В отличие от большинства наших, я своих братьев и сестер не помню, как и родителей. Меня совсем мелким подобрали монахи, христиане, люди. Жизнь их не готовила к воспитанию маленького снага, но у них было свое представление о долге и о судьбе. Они научили меня всему, что знали сами, а это оказалось не так уж мало. Присвистываю. И как же монастырский мальчик стал, ну, тобой? Генрих грустно усмехается. Бандитом, ты хочешь сказать? Когда я впервые попал к снага, они подняли меня на смех. Только из-за смеха и не успели забить велосипедными цепями. Сразу. А потом на нас напали. Другая банда, люди и кхазады. Жить в одном городе с обнаглевшими снага они не желали. Их было меньше, но вооруженные они были лучше. Снага смешались, стали суетиться и скорее мешать друг другу, чем помогать. И тогда я понял, что мир устроен так, мы или они, и ощутил власть. Потом узнал, инициируются обычно самые интеллектуально развитые столпы снагахай. Ну, с моим детством это было неудивительно, ясненько. Но почему ты выбрал стать бандитом? В смысле, потом, Генрих снова слегка улыбается. Ты совсем молодая девочка, твоя жизнь пришлась на травоядные времена. А тогда снагахай боролись с целым миром за каждый вздох. И как знать, может, нам снова предстоит бороться, все к тому идет. В такие времена быть слабым, это быть мертвым. Скажи мне, Соль, если не хочешь, можешь не отвечать, но я хотел бы узнать, почему ты не убиваешь?» Пожимаю плечами. «Да как ты знаешь, не хочу. Это не абсолютный запрет. Если что, и друидка тут ни при чем, ну почти. Просто если убить убийцу, число убийц останется прежним. И слишком многие люди не обязательно люди, но не в том суть, начинали с того, что во имя великого добра убивали тех, кого считали злом. Вот только добро у них после этого тоже получалось такое себе. Рано или поздно кто-то во имя своего добра приходил убивать уже их, и все выходило на новый круг. Я так не хочу, это же ничего, можно так, еще не договорив, начинаю на себя злиться. Зачем это я? Сейчас Генрих заведет свою шарманку. Ты десопля зеленая и жизни не знаешь, а моя портянка шибче пахнет. Без насилия остается только помереть тенью на чужом заборе. Однако Генрих смотрит на меня непривычно серьезно. Не знаю, Салька, хотел бы я, чтоб у тебя получилось, чтобы ты смогла пройти через это все, так никого и не убив. Правда, хотел бы, а там как фишка ляжет, ядь. Токс выглядит живым олицетворением презрения. Вообще, конечно, эльфы, в отличие от нас, прирожденные великие актеры. Токс излучает презрение не только лицом, но и осанкой, движениями и даже, каким-то образом, особой небрежностью прически. «Уедем же отсюда», — говорит она мне вместо «здрасте». «Дома поговорим». Тяжко вздыхаю. «Токс, здесь вообще-то произошло преступление». Токс приехала на драндулете Ленни. До этого дня я была уверена, что Ленни никому его не дает, и не знала, что Токс умеет водить. Вообще-то ей 80 лет. Наверняка она умеет много такого, о чем я даже не подозреваю. Не удивлена. Разумеется, здесь происходит преступление, потому что это база преступников. Вопрос только в том, что ты среди них делаешь. Против преступников тоже может быть совершено преступление. Из тех, которые спускать нельзя. Пусть мертвые хоронят своих мертвецов. Чтобы ей на это ответить? Похоже, ради меня тут уже не прокатит. Ладно, придется сыграть карту расовой толерантности. Не люблю размахивать лозунгом «жизни с нога имеют значение», но хочется разделаться уже с этой мутной историей. «Токс, но ты же сама столько говорила, что у каждого живого существа есть надежда. Они тут что, не живые существа тебе? Потому что с нога, живые существа скользят мимо, нервно оглядываясь на друидку. Похоже, ее запредельная красота их не особо впечатляет. Генрих и вовсе не вышел поздороваться. Среди с нога ходят слухи, что друиды умеют подчинять буквально одним взглядом. Только пацанчик с метлой, на год-другой старше нашего ежа, замер с открытым ртом и таращится на Токс со странной смесью ужаса и восхищения. Токс сдается. «Ладно, веди. По дороге объяснишь, что нужно сделать. Я в печи до сих пор не была, но по запаху ее нашел бы даже человек. Даже человек с насморком. Я ожидала увидеть остов грузовика, но тут только покрытая пеплом груда металлолома, мне не показалось, использовали какую-то ядреную химию. В этой фуре перевозили что-то очень плохое. Возможно, мясо, куда как-то впрыснули ставленную кровью. Никто же ничего не заподозрит, где крови быть, если не в мясе». Токс, ничего не говоря, начинает двигаться с особой плавностью, словно настраивается на ритм, слышимый ей одной. Распускает волосы, расстегивает верхнюю пуговицу на рубашке, протягивает вперед тонкие пальцы и начинает нараспев говорить на древнем языке, том самом, которым были названы все вещи при сотворении. Токс, несмотря на браслет, может немного колдовать, но делает это редко, только когда иначе никак. Про магию вообще известно подозрительно мало, однако ходят слухи, что маги-люди, особенно молодые, даже туалетную бумагу от рулона заклинанием отрывают. Мясопродукт мой Андрей, впрочем, ни в чем подобном не замечен, но может он просто не умеет. Повинуясь жестам и голосу Токс, пепел взмывает в воздух и принимает причудливые формы, которые перетекают друг в друга, словно узоры в калейдоскопе. Кажется, на доли секунды в нем появляются контуры фуры, стройная женская фигура, чьи-то перекошенные от ярости лица. Вряд ли, скорее, это то, что я ожидаю увидеть. В этой пепельной метели при желании можно разглядеть что угодно. Наконец крупинки замирают в сложном трехмерном узоре. «Я стабилизировала рисунок», — поясняет Токс, собирая волосы в узел. «Дня три точно продержится. В этот срок нужно вызвать эксперта из Государева бюро расследования маг-преступлений. Опричный эксперт здесь нежелателен, опричники могут оказаться заинтересованной стороной. Кажется, у бюро есть отделение в Южно-Сахалинске, иначе придется выписывать эксперта с материка. И почему поближе никого нету? Маги что, редко совершают преступления? Видишь ли, база эфирных отпечатков всех зарегистрированных магов – не такая вещь, которая будет доступна в любом районном отделении милиции. Кто контролирует магов, тот контролирует все. Ладно, наша работа здесь окончена. Поедем же домой. Подожди немного, я забегу попрощаться с хозяином этого места. Топс бросает на меня уничтожающий взгляд, но нехотя кивает. Ненадолго. Я подожду у машины. В припрыжку бегу к офису Генриха, но он уже ждет меня у входа в ангар. Отчитываюсь. Ну все, там на 3 дня все зафиксировано. Дальше надо вызывать эксперта из этого, как его, государево бюро. Я уже вызвал. Будут собирать комиссию и ставить портал из Владивостока. Завтра к рассвету обещали быть. Ну вот и хорошо, вот и славненько. Дальше вы тут тогда без нас, управитель. Генрих слегка улыбается и смотрит на меня с необычной для него мягкостью. Да, конечно, Соль. Я благодарен за помощь тебе и почтенный Тактериэль. За мной теперь должок, спрашивай в любое время. Ага, поняла. Ну я тогда поеду. Последняя фраза от чего-то прозвучала с вопросительной интонацией, хотя я этого не закладывала. «Если хочешь», — отвечает Генрих, — «Соль, ты можешь остаться. Я бы хотел, чтобы ты осталась. Вот же ж, я ведь сама хочу остаться с Генрихом. И не только ради того этого, хотя, конечно, сбросить сейчас напряжение было бы в тему. Но тут другое, тут больше. Тут, если честно, я не знаю что. Да, мы не очень-то хорошо начали». Он пытался подмять меня под себя, и я считала его врагом и угрозой. Но жизнь показала, что есть враги и угрозы пострашнее. Теперь у нас, похоже, общие проблемы. И все же дело не только и не столько в этом. Он больше не присваивает меня, и я больше его не боюсь. Мы равные, и мы можем сделать друг друга сильнее. Видит Бог, нам нужно сейчас стать сильнее, причем очень быстро. И опять же только ли в этом дело? Но что, если все не так, как я думаю? И на самом-то деле Генрих сам устроил эту провокацию. Я не смогу пережить предательство от кого-то настолько близкого. Или если провокация все же направлена против Генриха, и только против Генриха, имею ли я право в это впутываться? Я же не только за себя отвечаю. А если все это всерьез и по правде, готова ли я? Как-то все запуталось. Ладно, Топс ждет у машины. Я хотела бы остаться с тобой, но не останусь. Не сейчас. Разворачиваюсь и иду к машине. Я знаю, что Генрих не спросит почему. Мы, с нога, никогда о таком не спрашиваем. Глава 18. Андрей. Шутки кончились. После позорного возвращения с комбината отдохнуть нам не дали. Первым делом вызвали в штаб, Кожигину. Тот лично принял наш рапорт, но куцый, без мяса и выстрел. Еще от него поступил строгий приказ не болтать о случившемся. Ну-ну, ага. Потом принялись гонять. Интендант требовал, чтобы в медпункте записали в систему причину, по которой он должен выдать нам новую форму. В медпункте делали сложные лица. В личном контуре появились слова «контузия» и «травма коленного сустава», например, но не слова о том, откуда они взялись. Наконец интенданту, кажется, позвонила сама Челядникова и наорала. В контуре у всех обнаружились формулировки повреждения формы вследствие инцидента при маневрировании транспортного средства на территории перерабатывающего объекта, деформация защитных элементов по причине превышения допустимой силы соприкосновения с твердой поверхностью и тому подобный трэш. Интендант заткнулся и форму выдал. Правда, Славиков и Федьку погнал еще на техосмотр снаряги. Пока возвращались на базу на автопилоте, с оглушенным водителем, я все пытался представить, какой поднимется кипиш. А о том, что случилось, никто не спросил. Старослужащим плевать с колокольни, половина все это время нас вообще не замечает. Комсостав хором сделал вид, что наши разбитые рожи им не интересны, тем более нас оперативно привели в порядок в медпункте. Рокотов, показалось, специально за угол завернул, лишь бы не столкнуться с лицом. Точно у него зуб болит. Младший комсостав весь день зыркал, но без вопросов. Вопросы, ну, кроме Ожегина, задал только Тищин, когда поймал меня у коптерки. По группе, морально-физическое состояние, доложи. Я отбрехался, вахмистр не стал наседать. Мне, впрочем, от его неравнодушия стало только муторней. Нам уже тоже понятно, что в дерьмо втянули, спасибо. Втянули, а ты выполняй приказ, служба такая. В гробу я такую службу видал. Завхоз, кстати, просто как в воду канул, и ничего. К вечеру нас, Кажется, оставили в покое с медосмотрами и объяснительными о порче имущества. И тут же мне пришло в контур явиться по наряду к Челядниковой. Серьезно, Челядникова не в кабинете, в приемной, за столом, заваленным папками. Вот как выходит, что в опричне не повсюду кибертехнологии, а бумаг все равно куча. Госпожа подполковник на меня даже не глядит, цедит сквозь зубы. Усальцев. Бегом на склад, четвертый бокс, сектор Д. Вот почему усна опять же, почему не в контур, и что мне делать там, спрашиваю. Я уже все сдал, все получил, инвентаризация, марш, настороженно бреду на склад, уже отбой скоро, какие новые наряды, нах, это совсем уж вне очереди. Вспыхивает зеленый, двери низкого длинного помещения открываются сами, ага, на складе пахнет картоном и техническим маслом. Тесные стеллажи упираются в потолок. В секторе Д, варя, в рабочей форме, волосы как бы собраны, но волнистые светлые пряди выбились. Ко мне спиной, оборачивается, и у меня все переворачивается внутри. С порога перемахиваю через стол, притягиваю ее к себе, вдыхаю запах, сжимаю стройное тело под форменной курткой. «Ты даже не здороваешься», — шепчет варя. «Ой, Андрей, подожди, да подожди ты». Ты что думаешь, я здесь случайно, надо сначала поговорить. Думаю, нет, подсмотрела, что у меня наряд, вот и здесь. Но варя очень хочет что-то сказать, приходится убрать руки. Она выравнивает дыхание, поправляет одежду и волосы, но не отстраняется. Андрей, ты в порядке? Да уж вижу, в порядке. Ты же сам понял, что это было не просто так. Что именно? Я все еще пялюсь на линию ее скул, контур губ, но уже не тянусь, слушаю. То, что с вами случилось на комбинате, мясо вернули нарочно, чтобы снага спровоцировать. Ага, ты в курсе, выходит, и кто все это устроил, и зачем, командование, я точно не знаю кто, но Ожегин в этом точно замешан. А зачем, чтобы стравить гарнизонный снага, настроить против вас против нас город, понимаешь, еще сильнее, на кой, чтобы обосновать чрезвычайное положение. А еще, чтобы там, в городе, в мэрии кого-то подставить, у них там свои игры. Все это звучит странно, но в местных паранайских раскладах я не разбираюсь совсем. Может, и правда, близость вари будоражит. Опять сперва драка, теперь она. Думать тяжеловато, сначала, но варя снова отталкивает мои руки. Да послушай ты же сам из-за этого мог погибнуть, и она права. Ладно, ладно, значит мясо вернули специально, да. Но с ним что-то сделали, варя говорит именно то, что и мы заподозрили, не знаю как, магически, и уже после приемки, мы правда могли там остаться, говорю я, и снова перед глазами озверевшие рожи с нога, мне как-то об этом некогда было переживать, но варя права, мы могли погибнуть, да, именно это и нужно было ну им, тем, кто все затеял, уф, нет, мы с пацанами, конечно, еще в таблетке решили, когда назад ехали. Это была подстава, но решили как-то абстрактно, не до версий нам было, а потом беготня, медпункт, коптерка. А сейчас варя озвучивает очень серьезные обвинения, в адрес как минимум командира 126 ГО Паранайского гарнизона, полковника Ожегина. «Ты-то откуда знаешь?» – спрашиваю. «От хозяйки». В голове наконец щелкает. Усальцев. Четвертый бокс. Инвентаризация. Вот откуда наряд. «Нет, это не варя подсмотрела в планшете хозяйки». «Где я буду?» «Это Челядникова распорядилась, чтобы я оказался там-там, где варя». «Зачем? И разве она вообще не враг Вари? Разве ей можно доверять?» «Она против Ожегина», — спокойно говорит варя. «Ей правда не нужно, чтобы тут до взрыва дошло. Она хочет его разоблачить, остановить это все». «Молчу. И еще есть одна женщина, подруга хозяйки. Она тоже в курсе, что творится, и тоже хочет предотвратить беду. Она не из гарнизона, но помогает». Подруга хозяйки, значит, ее зовут Альбина Сабурова. Варя, говорю я, а ты можешь Челядникову, ну, не звать хозяйкой, говори госпожа подполковник, ну или там Глафира Арефьевна. Варя закусывает губу, могу, ладно, и какой план у этих двух дам, как они собрались разоблачать Ожегина, ерничаю, потому что всей шкурой чувствую, дерьмо-то было не утром, глубокое погружение начинается только сейчас. Варя сплетает и расплетает пальцы, в общем. Провокация, слава богу, не удалась, все живы, вы с ребятами, просто молодцы, жду, и поэтому 100% мяса уже уничтожили, да его уничтожили бы в любом случае, потому что эфирный след магии, который к нему применили, единственная улика, против Ожегина, или против того, кто ему помогал, да, и мясо должны были сжечь, но эфирный след держится около суток. Такой слепок ритуала, его нужно снять, записать. Кому, как, тому, кто сможет туда пробраться, на мясокомбинат, к печи. И, Маяхо, Глафира Арефьевна просит тебя это сделать, меня, больше некому, не мне же идти. За Сабуровой постоянно следят, да и за Глафирой Арефьевной тоже, обе, крупные фигуры. А ты, нет, и ты уже знаешь, что там как, на мясокомбинате. Да не знаю я ничего, я только один ангар видел, неважно, я же сейчас тут, в гарнизоне, приписан, трясу браслетом, для этого дела, что в городе нельзя никого найти, да ты пойми, искать просто нет времени, Варя берет мою руку в свои, нет, Сабурова ищет, наверное, но ведь это не просто, а сделать нужно, сейчас, утром уже будет поздно, отпечаток рассеется, я мотаю башкой, смотрю на нее, Варя, я правильно понимаю, что ты сейчас меня просишь, погоди, понял, что Глафира Арефьевна к черту ее, но и ты меня сейчас просишь вернуться на мясокомбинат, Варя дрожит, да, кладет мне руки на плечи, просто, ты у меня спрашивал, как помочь, помощь с освобождением, вот это шанс, хозяйка сказала, если я в этом деле ей пригожусь, по-настоящему мне это зачтется, глаза, зеленые, влажные, поэтому с тобой говорю, не с бухты-барахты, я киваю. Ну а что еще остается, и притягиваю Варю к себе, пол скрипит, будто дышит под нами, лампы гудят, она садится мне на колени, стягивает куртку, с меня, с себя, потом, после паузы, не прекращая меня целовать, приподнявшись, брюки, с себя, и расстегивает мои, все быстро, глухо, без слов, как будто не ласки ради, а про другое, про то, что мы друг другу говорим «да», скрепляем уговор, потом она поднимается, встряхивает светлыми волосами, а теперь слушай, достает три вещицы, одна, здоровенный перстень, такой дутый, цыганский, вторая, наборный мундштук, их еще зэки крафтит, и третья плетка, прямиком из магазина для взрослых, это что, изумляюсь я, это от той, про которую я говорила, от госпожи Сабуровой, интересная госпожа, ой, да не важно, важно, как оно работает, смотри, перстень нужно просто надеть на палец, не спорь, камнем вниз, он уменьшает внимание к тебе, камеры нечетко засекут, люди, не сразу заметят, работает, пока ты не психуешь, не орешь, руками не машешь, понял, понял, руками махать с этим болтом на пальце точно не стоит, а то будет обратный эффект, вот именно, плетка это от собак, стягать их, нет, просто пригрозить, должно сработать, должно. Ненавижу, блин, собак, а это чего за шедевр народных промыслов, у моего тренера в тачке рычаг переключения передач такой же, это, на случай, если потребуется, ну разрядить магическую систему, сигнализацию, дверной запор, что угодно, если поблизости будет такая магия, эта штуковина вздрогнет, но, в ней всего три заряда, и один обязательно нужно потратить на то, что увидишь в печи, эфирная структура рассеется, но Сабурова автоматически получит слепок, а нам это и надо, ну ладно, а это уже отхо. Глафира Арефьевны, Варя вытаскивает небольшую пластинку, очень напоминающую лезвие от винтажной бритвы, подложка под твой браслет, блокатор, пока ходишь с подложкой, система думает, что ты на базе, просто, ну, в слепой зоне, главное, до утра ее вытащить, дай, вставлю как надо, удерживаюсь от дебильной шутки и просто, пользуясь случаем, опять прижимаю ее к себе, да подожди, за этим нарядом получишь еще один, он уже в системе, на перемещение утилизируемых объектов, знаешь, куда идти, за хазблок, да, только сначала сходи в коптерку, опять, надо, там, под наряд, получишь рабочую форму, не боевую, автомат ее выдаст, добавляет Варя, увидев мое лицо, хорошо, если автомат, нам и так сегодня половину экипировки поменяли, каптер чуть не посидел, запомнил меня надолго, и как мне за периметр выйти, вот, к этому тебе и наряд, наружу, через канал под утилизацию, я усмехаюсь, ясно, думал, что-то новое придумаете, про канал я знаю, все знают, там еще и слепая зона, очень удобно, да и блокаторы вроде того, что мне вставила под браслет Варя, я видел у старослужащих, назад, таким же путем, до рассвета, визор пусть на зарядке лежит, как положено, а пес без браслета тебя не сдаст, он только твое состояние чекает, а не положение, замолкает, и я даже не спрашиваю, как это все так отработано и складно выходит, Поздняк метаться, лучше заняться чем-то другим. Еще раз, работаем по заданию, курсант Усальцев. Получил комплект формы, складская, серая, без шевронов. На груди петли под инструмент, наколенники на локотники вшитые. Если не знаешь, то и не скажешь, что опричная. Свою, подучетную, повесил в шкафчик в хазблоке. Через туннель выбираюсь за периметр, куда-то во враг, в грязь. Оттуда, кустами до трассы. Ботинки норм держат, выручают, хоть по грязи, хоть по пересеченке, хоть бегом вдоль трассы. Толковые. Шнуровка внутрь спрятана, носы армированы, ни мозолей, ни сырости. В земщине такую обувку и не шьют. Топаю больше часа. Комбинат, на краю города, не пропустишь. Трасса почти пустая, а вот и он. Перед воротами в этот раз не верчусь, захожу сбоку. Бетонный забор, колючка. Но не сказать, что неприступная твердыня. Вот с западной стороны секция наклонилась, и ягоза тут драная. Кто-то тут уже лазил, не я первый. А что насчет магической сигнализации? Нет, никакой тебе снажьей шаманской магии, черепов на кольях или чего-то еще такого. Просто бетонный забор с колючкой сверху. Ну, семь бед, один ответ. Забираюсь, спрыгиваю. Опричное снаряжение топ. Все-таки зацепился локтем, но куртка целая. Вот я и внутри. Скучал по этому месту. Двор, где я оказался, не кажется главным, а я еще и в самом углу. Это хорошо. Здесь громоздятся какие-то кузовы и контейнеры. Валяются ржавые ведра и гнилые паллеты. Под бетонной стеной остов тележки. Так, а это что? Грязные железные миски тут неспроста. Не брошены, а стоят в рядочек. Где миски, там и собаки. Достаю идиотскую плетку. Сейчас она придает уверенности. Как нельзя вовремя. Потому что из-за контейнера появляются две лохматые тени. Момент истины. Я вижу их, они видят меня. С перепугу даже не замахиваюсь, не успеваю. А просто грожу им плеткой, как скипетром. Видели? Вот он, символ власти. Не сметь гавкать, твари. И собаки все чувствуют, выполняют требования. Сгорбившись, исчезают где-то за ящиками. Уф, теперь получше осмотримся. Впереди расстилается широкий двор, весь в ямах и масле. Слева, ржавые поддоны с черепами. Справа, вагончик, наверное, для охраны. Но внутри свет не горит. Вдалеке вижу стену главного ангара, куда тогда фура въехала. Туда не пойду, лучше в другой ангар, ближайший. Чуйка подсказывает, что хорошо зашел. Печь будет здесь, в грязной зоне, где кости и ржавые ведра с жиром. Иду медленно, стараясь не наступать на металл. Перстень на руке. Хрен поймешь, работает ли он, но никого нет, и уже хорошо. Вот угол ангара. За ним, погрузочная площадка, раздвижные ворота заперты. Но рядом, черный технический вход, толстая грубая дверь, обитая жестью. Подхожу, ручку не трогаю, слушаю. Внутри что-то ровно гудит. Трансформатор, насос, кабы знать еще, что на мясокомбинатах бывает. Наконец тяну ручку, открыто. Внутри пустой коридор, от чего-то усыпанный опилками. У входа распределительный щит, под ним лужа. Кабели по стенам, полумрак, иду. В стене гудит вентилятор, вот это что. Однако не крутится, просто звук дает. Опилки под моими подошвами от чего-то похрустывают. Один поворот, второй, фанерная белая дверь. Приоткрыто. За дверью нахожу цех, узкий, с подвесным рельсом. Вдоль длинной стены, крюки, пустые, но один, с темным пятном под ним. Пол в канавках, по центру, лоток с мутной водой. Воняет тут особенно сильно, и воздух теплый. Двигаюсь вдоль рельса, да, это оно. Узкий цех оказывается предбанником, в его дальней части, за поворотом, обнаруживается ее величество печь. Хотя в зал, где она находится, ведет огромный открытый проем. Рядом с аркой этого проема сделано зачем-то окно, в тот же зал. Грязное, закопченное, однако приглядевшись, я различаю близ печи пульт с рычажками. Рядом с ним, лавка, а на лавке. На лавке сторож, судя по позе, спит. Ну что ж, надо рисковать. Тихонько крадусь внутрь, в зал. С нога сторож, в сером комбизе и вправду похожим на мой, действительно дрыхнет. Сложился на лавке, как пустой куль, лицо в тени. Под ногой с нога, обертка от колбасы, один ботинок от чего-то снят. На пульте стоит пластиковый стакан с бурой жидкостью, недопитый компот или что покрепче, и прикреплена бумажка с кривой жирной надписью. Не трогай ничего, нах мясник убьет. Так-так, значит, не трогать вот это. Печь встроена в стену, огромный зев с зубчатыми краями, откуда струятся тепло и смрад. Печь открыта, и внутри хорошо различима объемная камера, устланная слоем золы, и над золой в воздухе висит нечто, будто дымное облако, но плотнее, фигура, трехмерная, живая фигура из пепла, она еле заметно движется, будто грязная теплая вода течет, можно разглядеть формы, вот лицо человека, вот рожа с нога или нет, черт его разберет, все это плывет в воздухе, тихо, почти музыкально, сдается мне, я нашел то самое, с которого снять отпечаток, и в этот момент у меня в нагрудном кармане что-то шевелится, подпрыгиваю, хлопаю себя по груди, чуть душа от испуга не вылетела через задницу, мундштук Сабуровой, с нога на лавке что-то бормочет во сне, ворочается, а я торопливо вынимаю магическую хреновину, подрагивает в пальцах, как насекомое, БРР, времени размышлять нет, и я резко дую в инкрустированную трубку, направив ее в жерло печи, глухой звук, как ладонью по воде хлопнули, фигура, плывущая в воздухе, вздрагивает и на миг становится четче, теперь я точно вижу лицо, эльфийское, женское, и оно что-то шепчет, без слов, а потом по облаку пепла проходит волна, и пепел сыплется, уже беззвучно, слоями, будто в камере тяготения врубили, при этом в ушах у меня звенит, и с нога на лавке тоже дергается, усилием воли удерживаю себя на месте, без шума, без паники отступаем, за пару секунд до того, как я свернул бы за угол, сторож открывает глаза, тупо таращится на меня, потом, в печь, ты кто, в рот, делаю успокаивающий жест рукой, спи, и отступаю дальше, все, я в цеху, вдоль рельса, к двери, с нога прется за мой и тоже выруливает из-за угла, слышь, ять, стой, я не понял, давай, волшебный перстень, работай, не совершая резких движений, пячусь от охранника, где тут дверь-то была, блин, ты че здесь делаешь, нах, и запинаюсь об ящик, тертый ящик с надписью «Жерсрец», не фасовать, и падаю, цепляя рукой крытую брезентом платформу, грохот, атас, вскакиваю, с нога несется ко мне с выпученными глазами, колдую замедление, а сам бегу дальше, где проклятая дверь проскочил, с нога орет, то ли мне, то ли призывает подмогу, спереди тоже выскакивают какие-то силуэты, кто где, нах, да твою ж печаль, все, начался шухер, кончилась моя незаметность, но, может, еще затеряюсь тут, проскочу к забору, в стенке, на уровне головы, вижу какой-то лаз, здоровенный и вроде в нужную сторону, подтягиваюсь, лезу в эту дыру, позади, лязг металла, вопли, стой, гнида, спиной лезу, боком, скребусь в этой трубе, как грызун, вываливаюсь на тыльный двор, тихо, только дождь капать начал, по железу слышно, делаю пару шагов, из-за контейнера сбоку возникает еще один с нога, мелькает дубинка, летят искры из глаз, и я падаю, и в падении получаю еще удар, и еще, тело как чужое, наконец, меня поднимают за руки и за ноги и волокут, слышу что-то там про наручники, меня встряхивают, кое-как ставят на ноги, защелкивают за спиной браслеты, пошел, сам, кое-как иду, приводит меня в один из соседних ангаров, в особый угол, пол устлан затоптанными коврами, стоит роскошный, однако облезлый кожаный диван, возвышается холодильник, навороченный, серебристый, стильный, на холодосе, аквариум с подсветкой, я уже ожидал, что там будет плавать пиранья, но нет, какая-то другая рыбеха тигровой окраски, а на диване, тот с нога, который в обед примчался на мотоцикле, хозяин всего комбината, стало быть, Сицкий уже просветил меня, что это некий мясник, местный авторитет. Я даже вспомнил, что видел в городе рекламу его продукции. Чудовищно вкусное мясо. Голова кружится, но в нее начинают закрадываться мыслишки. Они сделают ли из меня фарш? Натурально. Чудовищно вкусный мясопродукт. Ведь на базе курсанта у Сальцева никто не хватится. Пытаюсь скованными руками выковырить из-под браслета заглушку. Выходит так себе. Вообще не могу нащупать ее. Мясника, видно, разбудили. Глаза красные, сам, в белой хэбэшной майке и джинсах, взгляд свирепый, я не то чтобы робкий парень, но вправду тяжелый взгляд, с таким взглядом только людей отправлять в мясорубку, и немного на рыбий корм, на базе знают, куда я пошел, пытаюсь вытолкнуть я, но не выходит, тошнит, голова кружится, однако мясник, не удостоив меня ни единым словом, ревет, так, Вита, вызывай ментов прямо сейчас, чтобы каждый чих был по протоколу теперь, ясно. Появляется давешняя блондинка, тискает телефон, говорит про ночь, дежурных, значит, пусть принимают его, должны приехать, в голове мутится, я опускаюсь на одно колено, и тут же подскакивает с нога, чтобы треснуть, но мясник гневно зыркает, и тот исчезает. Меня бандит игнорирует. Ни вопросов, ни ругани. Посидев, подышав, медленно поднимаюсь с ковра. Шатает. Проходит немного времени. Снаружи гул двигателя, потом шаги. Появляется милиционер тоже с нога. Серьезно, мне опять начинает казаться, что это спектакль. Здорово, лейтенант, тяжело говорит мясник. Этого человека мои охранники задержали на территории комбината. Оформляй. Глаза у мента цепкие. А вы в браслетах его задержали? Спонсируем органы правопорядка. Себе их оставишь потом. Забирай так. Лейтенант снова окидывает меня с ног до головы. Комбез, ботинки. Опричник, ты чего у меня спрашиваешь? Рычит мясник. У него и спросишь. А я у него и спрашиваю. Ты меня не зли, Хома. Бери его и вези в участок. Пусть это будет ваша ответственность. Лучшее, что мы можем сделать прямо сейчас. Мясник будто намекает на что-то, буравя его напряженным взглядом, и Хома согласно кивает. Блин, может, он и правда мент. Башка раскалывается, ничего не могу понять. Вита вас отвезет, рыкает мясник, и блондинка деловито кивает. И еще Шепелявого возьмите. Шепелявым оказывается тот самый, что врезал мне в лоб дубинкой. Отправляйтесь. Меня разворачивают и тычут в спину, к выходу из ангара. По-прежнему ни одного вопроса. Покажи удостоверение, выталкиваю я сипло. Хома хмыкает. Но все-таки, пока меня тащит к машине, вынимает из внутреннего кармана и машет перед глазами какой-то корочкой. Ничего не успеваю рассмотреть. Грузит. Промзона почти закончилась, Паранайск почти начался. Машина трясется по бетонке, подвеска гремит. Я втиснут между дверью и с нога охранником. Хома впереди, смотрит в окно, что-то вбивает в планшет. Вита за рулем, гляжу на ее решительный профиль. Выглядит суперэлегантно, кстати, в отличие от любого из нас. Хотя, кажется, тоже устала. Флыв, Хома, фыркает Шепелявый. А ты телегу профевст нафервтков и фартофова фраера таки втвилэ в программу? Чего? Погодь, говорит Хома Шепелявому и поворачивается к Вите. Знаешь, давай лучше в третье, на Дальнереченской. Это вернее бу. Удар. Машину швыряет в бок, как будто кто-то снаружи схватил за борт и толкнул. Крыша звенит. Вита рвет руль, но поздно. Влетаем в бетонный блок. Не лоб в лоб, но сильно. Меня впечатывает в сиденье, с нога, в меня. Что-то пищит пронзительно во внутренностях машины. Перед капотом стоит человек. Женщина в плаще, рука вытянута. Плащ колышется, как будто ветер от нее. Это Альбина Сабурова. Пронзает меня догадка. Сам не знаю почему. Лица женщины в сумерках не видно. Шарф, ворот, полумрак. Только силуэт, только поза. Выходите, говорит она. Голос проходит через стекло. Точно звучит в голове. Хома шарит рукой в бардачке. И Вита выходит первой. Здесь лейтенант милиции, говорит она, голос хриплый. Я в курсе. Хома и Шепелявый вываливаются следом. У лейтенанта планшет. Чтобы он там не искал в бардачке, не нашел. Открывает рот, но сказать ничего не успевает. Шепелявый, я со своего места вижу это отлично, тащит из кармана пистолет. Глаза вытаращены, ствол глядит в салон, прямо в меня. На френфальяфюда, шипит он Альбине. И нафи. Пытаюсь что-нибудь сделать со временем черта с два, но не требуется. Шепелявый вдруг обмикает и складывается, валится на асфальт. Рука с Макаром скользит по сиденью и выскальзывает наружу. Пистолет валится под сиденье. Я пытаюсь его достать. В момент, когда раздается рык с нога и Вита срывается с места, пригнувшись, в кювет, в бок. Альбина ведет рукой. Девушка спотыкается, падает. Люди так не падают. Так неестественно, когда инерция еще есть, а тело уже совсем не работает, даже без рефлексов. Прямо красивым лицом на кусок бетона. И я слышу звук этого падения. Хома, стараясь держать спину прямо, достает ту же корочку, что показывал мне, медленно. Лейтенант милиции города Паранайска, говорит он, не двигаясь. При исполнении, гражданочка, шутки кончились, и явно пускает тут петуха. Альбина шагает к нему, а Хома один шаг назад. Впрочем, маленький, я, мы можем. Она смотрит на него, тише, все в порядке, голос насмешливый и прокуренный, как у певицы со старой пластинки. Лейтенант замирает и тоже потом обмикает, но, в отличие от тех двоих, медленно, как будто сам решил сесть. «Ты зачем пистолет взял, дурак?» — говорит магичка, глядя в салон, на меня. «С него теперь отпечатки надо стирать. Вылезай и повернись. Следую приказу. Щелчок, Альбина Сабурова стягивает с меня наручники. Как ключом открыла, хотя откуда у нее ключ? Лихо размахнувшись, закидывает куда-то в камыши вдоль дороги. «Этот бы в тебя выстрелил», — говорит Альбина, кивая на тело с нога на обочине. «Да, именно на тело, труп. Так что выхода у меня не было. А с ней, сам видел, так получилось. Случайно». Блондинка уже соскользнула с бетонного параллелепипеда, лежит под ним сломанной куклой. Платиновые волосы все в крови, череп проломлен, труп. А этому лейтенанту я память переписала и немножко запрограммировала. Он сейчас посидит. И действительно, Хома вдруг начинает подниматься с земли. Покурит. Милиционер хлопает себя по карманам. Глаза стеклянные. И пойдет, у него сегодня дежурство, пойдет дежурить. Без происшествий. И Хома бредет по дороге в сторону города, чиркая зажигалкой. Я пытаюсь думать. Не спешу убирать отпечатки с Макара. Держу в руке. Сабурова глядит на меня с усмешкой. Небрежно откинув полу плаща, усаживается на бетонный блок, нога на ногу. И тоже достает портсигар с тонкими сигаретами. Эффектная женщина, хоть и в возрасте. И мундштук, другой. Будешь? Нет. Я тебе помогу сконцентрироваться, говорит она и опять делает такой жест. Я едва не вскидываю Макар. Но от этого жеста у меня в голове проясняется. Резко, как пыль протерли. Перестают болеть ребра. Болели, оказывается, откатывает тошнота. И это что, бодрость? Обычное излечение, поясняет Сабурова. У тебя сотряс был, ну и еще по мелочи. Так вот, моя тебе благодарность, Андрей, что все сделал четко. Понял, кольцо сюда. Плетку тоже мундштук можешь оставить, на память, так и быть. Теперь послушай, я понимаю, ты сейчас в шоке, на твоих глазах погибли разумные. Но смотри, они не мимозы были. Они были бандиты, и хотели тебя убить, ну или сделать крайним, через своего мента. Тут, надеюсь, без иллюзий, гляжу на бледное лицо Виты. Да-да, она не из добрых фей, секретарь мясника. А мясник у нас кто? Правильно, пахан всей этой снажьей кодлы. Не ведись на фасад, в общем смерти, это плохо, Андрей. Но не твоя вина, понял, не вали на себя чужую. Ни прокурор, небось. Возвращайся на базу, желательно до 4 утра. Я откашливаюсь. А, по логам ваших эскинов ты базу не покидал, был в наряде. Камеры комбината засечь тебя не могли, максимум силуэт, смутный, без фокуса. Фамилию мяснику не называл, надеюсь, нет. Вот и все, иди, только не по трассе. Машину скоро найдут, о телах позаботиться. Если тебя это беспокоит. Я делаю глубокий вдох. Значит, в расчете, я выполнил поручение. Варя будет свободной, да, замолвлю словечко за твою зазнобу. Знаешь почему? Потому что такой уговор, хочу сказать я, но Сабурова явно имеет в виду что-то еще, другое. Выталкиваю из горла. Ну, потому что ты, не настоящий опричник, не государева псина, а волчонок, хотя и маг. Люблю таких. Настоящие маги всегда сами за себя, запомни. Если не станешь псом, то держись меня, не пропадешь. Понял, хмыкаю, поворачиваюсь, иду, сперва медленно, потом убыстряя шаг, в сторону, противоположную Хома, на проселок. Машина, тела и Альбина остаются сзади. Она действительно меня отпустила. Глава 19. Соль, грязная сила слабых. Соль, приезжай, сейчас, машина у твоих ворот через 5 минут. Голос Генриха в трубке такой, что все что за нах, с хрена ли ты мной командуешь, застревают в горле. И нет, это не власть, это напряжение, тревога, страх. Господи, чего может бояться бандит, контролирующий полгорода? Шик блеск, устроила себе, называется, расслабон после того еще вчерашнего денька. Думала выспаться, хоть эта часть выполнена, спокойно позавтракать и явиться в дом к полудню, не раньше. Какие-то там были дела, отчет в управлении образования. Да, забавно, еще вчера днем это казалось так важно, а к вечеру, все остались живы, и славненько. Что сегодня еще стряслось? Передо мной еще полпорции пышной творожной запеканки от мадам Клиушвиц, но теперь кусок в горло не лезет. Зато успеваю забежать в мастерскую за снаряжением, пояс со всеми приблудами, газовые маски чуть поколебавшись, катану тоже беру. Кто знает, что может пригодиться, когда Генрих говорит таким голосом. У ворот уже стоит машина, но за рулем не Вита, незнакомый с нога. Он газует с места так, словно задался целью сжечь подвеску, или что там в этих электрокарах так противно пахнет паленым пластиком. Едем мы не на комбинат, а прямо к дому Генриха. Хозяин встречает меня в том же просторном помещении у бани, Только теперь стол девственно пуст, а в самом Генрихе нет ни следа вальяжного гостеприимства, его зеленоватая кожа выглядит почти серой.